Рабочие с лопатами добрались до полосы дороги, ведущей прямо к дому. Огромное пространство тишины, окружавшее их дом, было разорвано стуком лопат и грубым, веселым мужским смехом. Ноги у Чарли одеревенели. Шею было больно повернуть. За террасой шумела река, как обычно весело неся свои воды. В западной части неба облака превратились в светящиеся острова на жемчужном море. Фургон уже забрал уборщиков снега и отвез их назад в Сити-холл. Было 5 часов вечера. Чарли простоял в задумчивости у окна почти целый час. Он с удивлением вспомнил, что не позвонил в свою контору. Телефон работал уже целый день, а он ни разу не подумал туда позвонить. В день смерти матери он 3 раза звонил своему мастеру. Белилия спала. Ссора так утомила ее, что она, отбросив все свои печали, свернулась на кровати, как котенок, и уснула. У Чарли не было такого легкого пути спасения. Когда он принял решение добиться от своей жены ответа на обвинение Бена, он ожидал или опровержения, или признания. Он не получил ни того, ни другого, одни лишь увертки и отговорки. Она не состояла в браке ни с Джекобсом, ни с МакКелви, даже не была с ними знакома. Но в то же время чувствовалось, что оба они бродят где-то в искривленных аллеях ее памяти. Когда он упомянул имя Джекобса, она инстинктивно прикрыла руку, на пальце которой носила раньше кольцо с черным жемчугом. А Эсбери Парк, где встретились Аннабел Готфри и МакКелви, стал сценой придуманного ей романа с чахоточным миллионером. Содержание этой истории было соткано из ниточек правды, но покрыто краской лжи. У нее была довольно крепкая память на все ее фантазии. Она забывала только о всех своих грехах. И был еще Герман Бендер, владелец конюшни, муж, о котором она забыла утром и вспомнила после полудня. Если его смерть была, как она сказала, несчастным случаем, это можно назвать замечательным подарком фортуны. Она освободилась от неугодного супруга и получила награду в $1000, что в те времена казалось ей целым состоянием. Смерть мужа стала примером редкой удачи, а глупая причина несчастного случая вызвала интерес к такой модели преступления. В той или иной форме она воспроизводила ее без всякого угрызения совести, с еще большей хитростью и утонченностью. Чарли поморщился, вспомнив те чувства, которые охватили его, когда она сообщила ему, что беременна. Она не призналась ни в одном убийстве. Да и Чарли не решился задать ей прямого вопроса. Деликатность запрещала. Он не мог открыто говорить с Белилией об убийстве, как не мог бы в присутствии калеки упоминать о видах уродства. Когда она призналась, что вышла замуж за Германа Бендера, потому что этого захотел он и потому что вытаскивал ее из нищеты, в этом признании чувствовались не только горечь и печаль, но и желание оправдаться. Никакой другой ее ответ не мог бы так ясно показать, насколько жалкая и убогая была ее жизнь с самых ранних лет. На нищету и стыд за такую жизнь указывает также особняк в Сан-Франциско, аристократические предки. Чарли жалел ее за то, что она так и не смогла избавиться от чувства униженности, но был слишком честен, чтобы принять это за оправдание ее преступлений. Если каждый человек, чье детство было нищим и убогим, станет убийцей, то, по крайней мере, 80% населения будут одержимы мыслями об убийстве и, значит, окажутся психически больными. Если человек будет с детства жить в нищете, испытывать голод и лишения, чувствовать себя несчастным, это может вызвать у него ненависть по отношению к обществу, злобу к людям или просто протест. А может, напротив, вызвать здоровое желание и разумную попытку создать лучший мир для нового поколения. Однако ни один здравомыслящий судья ни в том, ни в другом случае не извинит жестокое предумышленное убийство. В ее мотивах не было никаких загадок. Она убивала ради денег, планируя свою жизнь как бизнесмен, который надеется к старости лет накопить приличное состояние. Все свои дела она проворачивала с присущей бизнесмену проницательностью и в каждую новую авантюру вкладывала только часть своего капитала. В этом не было никакого секрета, ничего выдающегося, но была загадка. Загадка души человеческого существа, который может совершать преступление по тем же правилам, по каким бизнесмен заключает сделку и с той же эффективностью. Почему один человек не способен совершить преступление, а другой может убить совершенно хладнокровно? Почему и где существует, и в чем заключается неустойчивое равновесие между добром и злом? Это тайна всех тайн. Проблема, которую так до сих пор и не решили ни детективы, ни врачи, ни психологи. Чарли вспомнил газетную историю о пресвитере из Нью-Хэмпшира, который задушил свою сестру диванной подушкой за то, что она, по его мнению, вмешивалась в его любовные дела. Почему он терпел 17 лет и убил ее именно в тот день? В небе на западе тускнели цвета кораллов и лаванды. Сумерки дымкой висели в воздухе. «Чарли?» — Чарли вздрогнул. «Я спустилась вниз». Мамина белая шаль на плечах, зеленое платье, белая рама двери, словно картинная рама. Все это было похоже на одно из полотен в старинных сумрачных галереях Европы. Как только глаза Чарли привыкли к полумраку, он увидел ее бледное лицо с темными глазами и руки, сжимавшие шаль. «Тебе не следовало спускаться вниз. Чарли, я хочу поговорить с тобой». «Хорошо». Он повел ее в гостиную, которая казалась ему безопаснее, чем его берлога, так как была просторнее. Белилия выбрала кресло-качалку. Чарли включил все лампочки и зажег спичкой кипу смятой бумаги, лежавшей под дровами в камине. «Дорогу расчистили, Чарли, и мы могли бы отправиться в город». «Дорога к крыльцу еще не расчищена». «Ты мог бы расчистить ее сам? Разве нет?» «Я так и собираюсь сделать завтра утром». «Сколько времени это займет?» «От 2 до 3 часов, как я себе представляю». «Ой», — вздохнула Белилия и, сделав паузу, сказала. «Тогда мы можем успеть на 10:10. «Куда и зачем?» «В Нью-Йорк». Чарли промолчал. Белилия стала смотреть на полки с безделушками. Там было пустое место, которое когда-то принадлежало дрезденскому маркизу и его любовнице. Столько всего произошло с тех пор, как она уронила скульптурку, что у Белилии не было до этого возможности заняться своими полками. Она подошла к ним и хотела переставить на пустое место вазу из северского фарфора, но тут же покачала головой, так как ваза определенно лучше смотрелась на верхней полке. «Зачем ты хочешь ехать в Нью-Йорк?» — спросил, наконец, Чарли. Белилия вернула вазу на место и отступила на шаг, чтобы иметь лучший обзор. чтобы отдохнуть и развеяться, дорогой. Мы могли бы поехать куда-нибудь на юг Европы. Я бы выбрала Италию. Англичане всегда отправляются зимой в Италию». «Я тебя не понимаю», — сказал Чарли. Это была ложь, он точно знал, о чем она предпочла не говорить. «Мы ведь оба болели, Чарли. У тебя был сильный желудочный приступ, а моя простуда может не отпускать меня месяцами. Отдых поможет нам поправить здоровье». Она старалась, чтобы ее слова звучали как прописные истины, как они прозвучали бы для их друзей, если бы им сказали, что Чарли Хорст и его жена решили съездить в Европу. Чарли откашлялся. «А может, ты просто хочешь избежать встречи с Барреттом?» Белилия снова повернулась к полкам. Теперь она попыталась поставить на пустое место набор миниатюрной мебели, искусно сделанной из серебра. «У них есть какие-нибудь улики против тебя?» Ее голос звучал так, будто шел откуда-то издалека. «Не знаю. Что ты имеешь в виду?» «Если Барретт узнает тебя, это что-нибудь докажет? Могут ли они сейчас утверждать после всех этих лет, что Биллу Барретту дали снотворное перед тем, как он упал в воду? Ведь твое бегство и перемена имени не в твою пользу». Белилия спокойно переставляла разные фигурки. Аиста, вырезанного из слоновой кости, фарфоровую собачку и двух белых котят, деревянного слоника. Разноцветный зверинец ей очень нравился. Она отступила назад, чтобы полюбоваться им. «У них нет ничего против меня, кроме подозрений в их грязных трухлявых мозгах». В ее голосе не было вызова. Всего лишь презрение, как будто ей не хотелось говорить о чем-то гадком, не имеющем к ней никакого отношения. «Тогда почему бы нам не остаться и не вступить в борьбу? Зачем бежать?» «Я предпочитаю поехать за границу». «Предположим, он опознает в тебе свою невестку. Все равно у него нет ничего определенного против тебя. Кроме того, дело происходило в другом штате. Все эти случаи произошли в разных штатах, так ведь? Миннесота, Мичиган и Теннесси. Будет, черт возьми, такая юридическая чехарда. И есть ли у них улики хоть по одному делу?» Когда Чарли говорил это, он видел победу в зале суда. Видел судью, наклонившегося, чтобы пожать руку обвиняемой, которая только что получила оправдательный вердикт. Видел ее верного мужа, стоявшего рядом с ней, и державшего ее другую руку. «Во-первых, они должны будут опознать тебя как жену Барретта, как Аннабел МакКелви и Зою Джекобс, Хлою», — поправила она его. Чарли так резко отпрянул назад, что едва не упал в огонь камина. А Белилия снова начала оживленно говорить о путешествии в Европу. «Конечно, зимой море может быть бурным, а вода холодной, но путешествие не займет больше недели. Сначала Париж, — думалось ей, так как она всю жизнь мечтала увидеть Париж и к тому же хотела купить несколько новых платьев. Потом Италия или Ривьера, если ее предпочтет Чарли. Она много читала про Ривьеру, знала о роскошных отелях, о прибрежных дорожках для прогулок, о разных казино. «Мы даже могли бы съездить в Монте-Карло», — сказала Белилия. Она все еще была не совсем удовлетворена видом своих полок. На ладони ее правой руки лежали три крохотные обезьянки, которых Джонсоны подарили Хорстам на Рождество. «Следовать их совету, — подумал Чарли, — то есть не видеть зла, не слышать зла и не говорить зла, было бы такой же слабостью, как сознательное культивирование зла. Тщательное отстранение от всего неприятного и отвратительного было крупнейшей ошибкой не только Чарли, но и всего его класса. Отворачивая свои глаза и уши от зла, они давали ему солнечный свет, свежий воздух и пространство для расцветания. Цивилизованный человек — это не тот, кто укрывается от зла, а тот, кто ясно его видит, слышит даже самый слабый его шорох, разоблачает его и кричит о нем с крыши своего дома. Триумф его был уничтожен одним словом, вернее, поправкой Белилии. Суд, который Чарли до этого воображал себе как легкую победу, превратился в кошмар. Он видел свою жену на месте свидетеля в суде. Ее допрашивали, устраивали ей перекрестный допрос, угрожали. Чарли представили вспышки фотоаппаратов, заголовки в газетах, сенсационные снимки и длинные статьи в воскресных приложениях со всякими интимными подробностями. Ведь репортеры всегда стараются выведать семейные тайны убийцы, особенно тайны ее жизни с последним мужем, и ничто в их браке не будет считаться запретным ни для сукиных сынов, ни для их сестер, лишь бы до всего докопаться и побыстрее преподнести публике. Они будут жалеть ее мужа, попавшего в комнату синей бороды женского пола, и считать его счастливчиком, потому что он избежал смерти от ее руки. Белилия оставила в покое свои безделушки и подошла к нему поближе. Зеленый халат не был подпоясан, но облегал ее тело так, что он понял. Ему не надо было спрашивать доктора Мейерса о ее беременности. Она была и так заметна. Чарли на пальцах подсчитал число месяцев и содрогнулся. Телеграфные линии страны от побережья к побережью раскалятся от потока новостей, когда у Чарли Хорста родится ребенок. В самые далекие поселки газеты донесут его имя. И даже если суд освободит Белилию, клеймо позора на ней так и останется. Она будет меченой женщиной, и куда бы она ни пошла, на нее везде будут оглядываться и шепотом о ней судачить, а ее ребенок тоже будет мечен тем же клеймом. Она продолжала болтать о Европе. Можно было подумать, что Венеция и Рим находится где-то около Джорджтауна и Рединга. Она читала всю эту романтическую чушь, и в ее представлении лучшего места, чем Лейкома, для тайных любовников не было. Они могли бы найти там домик на горе, виллу. У них там в саду за решетками крытые беседки, скульптуры, оливковые деревья, апельсины и лимоны. Цветы лимона более красивы, чем апельсиновые. Мы наймем 4 или 5 помощников. Так всегда делают за границей. Они стоят не больше, чем один хороший слуга здесь, у нас. Особенно теперь, когда все ожидают повышения зарплаты. А там слуги счастливы работать даже задешево и будут утром подавать тебе кофе в постель. — О чем ты говоришь? — возмутился Чарли ее продуманными до мелочей планами. «Мы не можем жить за границей». «Почему нет?» «Мой дом здесь, и здесь мой бизнес». «Дом мы можем закрыть, а бизнес будет вести за тебя Бахмен. Но ты можешь его продать. Судья Беннет проследит за этим». «Вот как ты решила устроить мою жизнь». «Не сердись на меня, любимый. Будет так приятно жить в теплом климате, загорать под солнцем, купаться в море даже зимой. Разве ты не хотел бы поплавать в феврале, Чарли?» Умышленно избегая реального мотива для поездки в Европу, она сделала вид, что стремится лишь к солнечному свету и цветущим лимонам. Чарли посмотрел ей в лицо и увидел, как она захвачена своей новой мечтой. Он даже подумал, не одурманила ли она себя своего рода гипнозом, чтобы поверить в эту ложь. «Я остаюсь здесь». Она мило надула губки, все еще изображая веселую душечку, слегка возмущенную тем, что упрямый муженек не потворствует ее очередному капризу. «Дорогая моя», — обратился к ней Чарли в таком тоне, каким его мать делала самые правильные и справедливые замечания своему сыну. «Мы не можем себе позволить жить где бы то ни было, кроме этого места. Когда я сделал тебе предложение стать моей женой, то честно сказал, что я не богатый человек. У меня нет никаких доходов, кроме заработка. И даже мой бизнес ничего без меня не стоит. Поэтому нет смысла спорить. Мы не можем отсюда уехать». Она снисходительно улыбнулась. «А у меня есть много денег». «У тебя?» Он одновременно вспомнил, что она говорила ему о наследстве бабушки Рауля Кашрена и что никогда не существовало человека по имени Рауль Кашрен. «У меня почти 200 тысяч долларов». «У тебя почти 200 тысяч». «Конечно, мне пришлось немножко потратить». «Откуда ты?» — начал он, но тут же замолчал. Он достаточно хорошо знал, где она достала деньги. «Так что нам будет очень легко и просто жить за границей. На проценты, а не на сам капитал». «Неужели ты думаешь, я буду жить на эти деньги?» 4%? Это 8000 в год. Если мы будем жить скромно и только 1% отдавать за страховку, у нас останется около 6000 в год». «О, Господи!» — закричал Чарли. «Боже мой! Ну что ж, если ты так к этому относишься...» Ее крашеные губы сердито сжались. Белилия резко повернулась и двинулась к лестнице, шелестя нижней юбкой. Чарли слышал этот шелест, когда она поднималась по лестнице. Теперь этот звук, который всегда казался ему чисто женским и очень приятным, превратился в шепот зла.